Глава 24. Майла. Мне было интересно, как выглядит мир для других. Что они видели такого, чего не замечали мои глаза? Я задавался вопросом, видел ли я когда-нибудь мир таким, каким его на самом деле предполагалось видеть. Я никогда не знал, что у меня есть проблема, которая, вероятно, была частью чего-то глобального. Я просто предполагал, что все смотрят на мир через ту же призму, что и я. Как выглядел для них голубой? А зеленый? На каком расстоянии они могли разглядеть предметы? Как они смотрели на мир, и как я так долго не осознавал, что отличаюсь от других? В последнее время мне казалось, что я смотрю на все по-другому. Я изучал вещи дольше. Животных, людей, растения. Я начал смотреть на предметы с гораздо более близкого расстояния, чем раньше. Когда узнаешь, что можешь навсегда потерять зрение, начинаешь смотреть на мир другими глазами. Как бы банально это ни звучало. Проблема заключалась в том, что я не был уверен, что то, что я вижу, это то, что я должен видеть. Еще я посмотрел коробку с фотографиями, которая стояла в глубине моего шкафа. Это была коллекция фотографий моих родителей и меня. Я просматривал их в течение прошлого года всякий раз, когда чувствовала, что слишком сильно скучаю по маме. Возможности видеть ее на фотографиях, видеть ее улыбку было достаточно, чтобы помочь мне пережить некоторые из самых тяжелых дней. Мысль о том, что однажды у меня не будет этого источника связи с ней, ужасала. Я не хотел забывать ее улыбку, ее глаза, ее образ. Мне было страшно забыть ее. Когда подошло время обследования глаз, мне каким-то чудом удалось уговорить папу отвезти меня на прием к врачу, и он остался ждать в холле. Когда я вошел в кабинет, меня начало тошнить. Как будто я уже знал, что произойдет, и все еще был в ужасе, слыша слова, слетающие с уст доктора. Казалось, будто все двигалось одновременно в замедленном и быстром темпе. Я не мог взять ситуацию под контроль. Мои глаза устали от постоянного расширения и осмотра. Я продолжал моргать, пытаясь избавиться от странного ощущения. Затем на какое-то время я остался один в комнате для осмотра. Я сидел там, испытывая мучительно сильное чувство одиночества. Я знал, что когда врач вернется, он принесет мне результаты. Я не был уверен, что готов услышать слова, слетающие с его уст. Он вернулся с улыбкой, которая рассказала мне все, что нужно было знать. «Что ж», — заявил он, — «результаты получены, но сначала есть ли у вас в холле член семьи, с которым вы хотели бы разделить эту информацию?» Это был хороший способ сказать: «Вы ослепнете, поэтому вам может понадобиться поддержка». «Мой отец там», — сказал я. Он кивнул. «Если хотите, можете пригласить его сюда». Я чувствовал себя идиотом, желая, чтобы отец пришел со мной в кабинет. Я был достаточно взрослым, чтобы справиться с этим самостоятельно, но я так сильно нуждался в его поддержке. Хотя мне бы хотелось, чтобы это была мама. Я задавался вопросом, перестану ли я когда-нибудь желать, чтобы вместо него была мама. Недолго думая, я поднялся со стула и направился в холл, чтобы найти отца. Оглянувшись вокруг, я заметил, что он больше не сидит и не ждет меня. Я проверил туалеты, но все они были пусты. Я отправил ему сообщение, но не получил ответа. Я вышел на улицу, чтобы посмотреть, не прервался ли он наперекур, но у меня свело желудок, когда я оглядел парковку и понял, что машины отца нет. Прежде чем вернуться в кабинет, я достал телефон и открыл контакты. Мой палец на мгновение завис над именем Старлетт. Она была той, кого я хотел бы сейчас видеть. Она была той, кто мне был нужен. Но это было невозможно для ее же блага. Если бы я позвонил, она бы появилась. У меня не было никаких вопросов или сомнений по этому поводу. Тем не менее, я не мог испортить ее мир только потому, что мой собственный был в беспорядке. Я бы никогда не причинил вреда ее жизни, если бы мог этого избежать. И все же мне хотелось, чтобы она была со мной. Она умела делать плохие вещи менее болезненными. Я отложил телефон и вернулся в кабинет врача, чувствуя себя полным идиотом. Садясь на свое место, я прочистил горло. «Извините, что-то произошло, и ему пришлось уйти». Я был более чем смущен. Я чувствовал себя одиноким. Я был один. Я был на грани потери зрения. Отец так и не вернулся, чтобы забрать меня. В итоге я воспользовался приложением, чтобы заказать такси домой, а когда добрался туда, отца снова нигде не было. Я часами злился на то, что этот засранец не может быть родителем больше 15 минут. Когда я нуждался в нем больше всего, он даже не удосужился остаться. Моя ярость со временем только усилилась, потому что по какой-то причине мне было легче злиться на отца, чем справиться с реальностью моей ситуации. Я ненавидел его. Я знал, что должен был быть к нему мягче, как сказал мне Уэстон, но я не мог заставить себя сделать это. К черту его! За то, что он не был рядом со мной. Умер не тот родитель. Это была одна из самых мрачных мыслей, пришедших мне в голову, и я чувствовал себя засранцем, даже подумав об этом. Но я это сделал. Мне стало еще хуже, потому что я в это поверил. Каким монстром меня сделало горе? Что это говорило о моем характере? Когда папа ввалился в дом около 7 вечера, он был совершенно не в себе. Глядя на то, в каком он состоянии, я почувствовал, как внутри нарастает ярость. Как эгоистично было с его стороны садиться за руль вот так. Как будто ему было наплевать на других людей на дороге. Ему было наплевать, что его вождение могло привести к гибели другого человека. Так Старлетт потеряла мать. Человек сел за руль, думая, что с ним все в порядке, но оказалось, что это не так. Такие люди, как мой отец, были причиной того, что у таких людей, как Старлетт, больше не было близких. Через несколько секунд отец уронил ключи и почесал растрепанную бороду. Он поднял глаза, они были налиты кровью. Он был похож на живого мертвеца. «Ты оставил меня», — пробормотал я. Я даже не знал, почему разговариваю с ним, потому что было очевидно, что он не в ясном состоянии ума. «Извини, я выбежала за напитком, а когда вернулся, думаю, тебя уже не было». «Ты мне не звонил». «Телефон сдох, забыл зарядить». «Где ты был с тех пор?» «Встреча была несколько часов назад». «Что это, шоу 50 вопросов?» «Не забывай, кто здесь родитель, мальчик». Он прошел мимо меня на кухню и открыл холодильник, чтобы взять еще пиво. Остальное было ему не нужно. Еще один яд для его души. Может, я и лицемерил, ведь тоже напивался, но не так, как он. Ни разу не как он. «И вообще, как прошел осмотр?» — спросил он, плюхнувшись в кресло в гостиной. Он рыгнул, открыл банку и сделал большой глоток. Я некоторое время смотрел на него, обдумывая, что сказать. «Я ослепну папы, и мне страшно. Я ослепну папы, и ты мне нужен. Я ослепну папы, и не знаю, как с этим справиться. Без тебя рядом. Я слепну и скучаю по маме. Я так скучаю по ней, что больно дышать. И я скучаю по тебе еще больше, хотя ты здесь, в комнате, со мной. Это были те слова, которые я хотел сказать. Это были истины, о которых мне хотелось бы поговорить. Вместо этого я сказал совсем другое. «Хорошо, я пойду делать домашнее задание». «Хорошо», — согласился он. «Продолжай в том же духе. Не будь дураком, ладно?» Я не ответил, потому что знал, что это говорит не мой отец. Это был человек, который отдался своим демонам. Я наблюдал, как его разрывали на части день за днем, и ничем не мог ему помочь. Той ночью я спал с включенным светом. Когда утром прозвенел будильник, я все еще не чувствовал ничего, кроме темноты. Утром, направляясь к озеру, чтобы понаблюдать восход солнца, я был удивлен, увидев человека, сидящего на моей скамейке. Когда я подошел ближе, она повернулась ко мне лицом, и я почувствовал тяжесть в груди. Вот она, сидела в моем самом священном месте и ждала меня. Облегчение было успокаивающим бальзамом для моей уставшей души. Откуда Старлетт узнала? Откуда она знала, что она понадобится мне этим утром? Глаза защипало, а колени чуть не подкосились, когда я подошел к ней. Я слегка улыбнулся, почти смущаясь, показывая, как много она значит для меня. «Привет, учительница!» Старлетт укуталась и растерла руки. «Доброе утро! Что ты здесь делаешь?» «Я слышала, что в этом месте лучшие рассветы. Я могу подтвердить этот факт. Это действительно так. Я сел рядом так близко, что наши тела соприкоснулись друг с другом. Озеро было полузамерзшим. Кое-где меж больших твердых льдин темнела проточная вода. Вскоре придет весна, и все растопит. «Как ты нашла это место?» — спросил я, озадаченный тем, как она его обнаружила. «Ты сказал мне, что оно скрыто от мира, и я некоторое время бродила вокруг. Потом я нашла скамейку с инициалами твоих родителей. Я поняла, что пришла в нужное место». Мои пальцы медленно провели по инициалам. Я часто задавался вопросом, какие эмоции были в сердцах родителей, когда они вырезали свои имена на дереве. «Ты всю ночь просидела в интернете?» — спросил я. «Нет», — быстро ответила она. «Это было бы смешно». Я изогнул бровь. Она вздохнула. «Да, я предполагал, что это произойдет». Она повернулась и положила руку мне на бедро. «Майла, с тобой все будет в порядке. Что бы ни случилось, мы придумаем, как устроить все для тебя наилучшим образом». «Мы». Она сказала это так легко, словно не собиралась никуда уходить. Если в моей жизни и был момент, когда мне нужно было услышать слово «мы», то он наступил только что. Я хмыкнул и кивнул. «Все будет хорошо». Я использовал фразу, которую, пытаясь утешить, произносил отец Старлетт. «Да, точно, все будет хорошо». «Мне страшно», — признался я. «Вполне оправданно», — ответила она. «Я тоже боюсь». Я опустил голову и посмотрел на свои руки. «Я не хочу быть лишним бременем в твоей жизни, Старлетт. Я не хочу, чтобы ты тратила время на исследование проблемы или на что-то подобное. Я могу сделать это самостоятельно». «Я знаю, что ты можешь», — согласилась она. «Но это не значит, что ты должен это делать. Ты лучшее, что когда-либо случалось со мной». Слова слетали с моего языка так легко, как будто они были созданы исключительно для того, чтобы их услышали. Ее глаза увлажнились, прежде чем она наклонилась и положила голову мне на плечо. Мы сидели в темноте, ожидая восхода солнца. Некоторое время мы молчали, пока я, наконец, не заговорил. Доктор посоветовал мне использовать трость, чтобы я не натыкался на вещи. Это хорошая идея. Я еще не слепой. Люди будут смотреть на меня, как на сумасшедшего. С каких пор Майло Корти волнует мнение людей? Я ухмыльнулся. С тех пор, как он узнал, что слепнет. Я не думаю, что мне она нужна. Еще нет. Оказывается, могут пройти годы, прежде чем мое зрение полностью исчезнет. Она села прямо и наклонила голову. Что тебя в этом пугает больше всего? На самом деле, на данный момент только две вещи. Невозможность увидеть восход солнца и невозможность увидеть тебя. Она положила руки мне на лицо и притянула к себе. Ее губы медленно коснулись моих. После поцелуя она прижалась лбом к моему лбу и закрыла глаза. «Я вижу тебя, Майло. Даже с закрытыми глазами», — прошептала она. «Я тоже тебя вижу», — вздохнул я, тоже закрыв глаза. Мы вместе наблюдали восход солнца, и в то утро он казался мне особенно ярким. «Знаешь, что мне больше всего нравится в рассветах?» — спросила она. «Что же? Даже когда ты не видишь восход солнца, ты все равно можешь его почувствовать. Он все равно будет с тобой. В воздухе чувствуется некое покалывание, словно магия насыщает атмосферу. Тепло солнца согревает после долгого пребывания в сумерках. Твоя кожа почти может различать цвета нового дня». Она закрыла глаза и подняла голову к небу. Желтый, оранжевый, синий, пурпурный. Как будто восход солнца окутывает тебя. Ее глаза открылись. Она улыбнулась и повернулась ко мне. Тебе не обязательно видеть восход солнца, чтобы увидеть его красоту. Ты можешь почувствовать ее своей душой. Я прижался к ней лбом и медленно поцеловал ее в губы. «Ты для меня словно солнце», — прошептал я. Она согревала меня. Ее губы прижались к моим, а потом она спросила. «Могу ли я вернуться и присоединиться к тебе завтра?» «И на следующий день», — сказал я. «И на следующий день». И на следующий день после этого.